Глава 21. Если бы доблести или любовь народная могли предотвратить несчастье, Франции не пришлось бы оплакивать убитого Генриха Наварского. Если бы ум или красота могли вызвать сострадание, шотландской Розе не пришлось бы понапрасну плакать. Льюис, элегия в королевском мавзолее. У ворот Локливенского замка появилась видная фигура леди Локливен, красота которой пленила некогда Иакова V. Известно, что плодом любви их был сын, впоследствии знаменитый регент лорд Муррей. Так как она была знатного происхождения, дом мэров, которому она принадлежала, занимал весьма значительное положение в стране, и, кроме того, считалась одной из первых красавиц своего времени, то связь ее с королем не помешала многим значительным и богатым вельможам при дворе искать ее руки. Из числа своих поклонников она отдала предпочтение сэру Вильяму Дугласу, барону Локливен. Но справедливо сказано, что пороки, приносящие нам удовольствие, становятся лозами, которые бичуют нас. Леди Локливен занимала в обществе высокое положение, как жена знатного и богатого вельможи, но все-таки это не могло изгладить из ума ее горького воспоминания о прошлом унижении. Хотя она и гордилась дарованиями, могуществом и высоким положением своего первенца, стоявшего во главе правления, но тем не менее бывшего плодом ее незаконной любви. «Если б Иаков поступил со мной так честно, как ему следовало поступить, — думала она втайне, — мой сын доставлял бы мне радость, не отравленную тяжелыми воспоминаниями постыдного прошлого. Он был бы законным монархом Шотландии, одним из самых выдающихся по своим способностям. Дом мэров, не уступающий в древности и величии дому Друмондов, мог бы тогда похвалиться, что имеет королеву в числе своих дочерей. На нем не было бы пятна, какой всегда налагает на честное семейство преступная любовь одной из женщин, принадлежащих к этому дому, хотя бы эта женщина и привела в свое оправдание, что человек, лишивший ее чести, был венценосец». Эти чувства, втайне терзавшие леди Локливен, от природы гордую и высокомерную, выражались и на красивом лице ее, на котором ясно можно было видеть следы внутреннего недовольства, грусти и раздражения. Эти чувства развелись в ней, может быть, еще сильнее, потому что за последнее время она усвоила себе необыкновенно строгий взгляд на религию. Она была убеждена, что загробный рай может быть уделом одних протестантов, а все исповедующие другие религии подлежат вечной гибели, если не откажутся в здешней жизни от всей пагубной ереси. Несчастная королева Мария, подневольная гостья, или, вернее, пленница этой угрюмой леди, была во всех отношениях неприятна хозяйке. Леди Локливен не любила ее, во-первых, как дочь Марии Гис, законные властительницы тех прав на сердце и на руку Иакова, которых она была лишена, и, во-вторых, как усердную католичку, поборницу религии, казавшуюся ей хуже язычества. Такова была подошедшая к пристани видная леди с суровым и бледным, хотя все еще красивым лицом, казавшимся бледнее от черного бархатного чепчика. Подойдя к рулевому, она обратилась к нему с строгим вопросом, отчего он не перевез лорда Линсея и сэра Роберта Мельвиля. Рулевой передал ей все подробно. «С дураками нельзя спорить, им надо льстить», — сказала она с презрительной улыбкой. «Поезжай назад, Рэндаль, извинись как можешь. Скажи, что лорд Рутвен уже прибыл в замок и желает видеться с лордом Линсеем. Поезжай скорее или постой. Какого ты это мальчишку привез сюда?» «Если вам угодно знать, миледи», — отвечал рулевой, — «это паж, который поступает на службу к...» «А, новый любимец», — перебила его леди Локливен. «Знаю. Новая любимица приехала вчера. Мало мне хлопот с этой леди, так нужно еще увеличивать ее свиту. Но я надеюсь, что скоро найдут кого-нибудь другого для исполнения этих обязанностей. Поезжай, Рэндаль. А вы», — обратилась она к Роланду, — «следуйте за мной в сад». Сказав это, она пошла вперед медленной и гордой поступью. Роланд последовал за ней. Вскоре они вошли в небольшой сад, который был окружен каменной оградой, украшенной статуями. Посреди сада был фонтан. Длинные, довольно скудно засаженные цветами грядки тянулись вдоль двора, с которым сад сообщался низеньким портиком в виде арки. В то время как леди Локливен вошла в сад в сопровождении Роланда, Мария Стюарт гуляла по его узким, немногочисленным аллеям, как гуляют пленники, грустная, томимая мыслью, что, по всей вероятности, ей придется провести так всю жизнь. За ней следом шли две фрейлины, но в первую минуту Роланд даже не взглянул на них. Все внимание его было обращено на ту, которая шла впереди. При первом взгляде, брошенном на эту женщину, знаменитую своим происхождением, красотою, дарованиями и несчастьями, он угадал, что видит перед собою злополучную королеву Шотландии. Ее лицо и осанка памятны всем, кто хоть раз видел ее портрет. Поэтому даже теперь, по прошествии 300 лет после ее смерти, нет надобности описывать даже самому несведущему и малознакомому с ее историей читателю ее наружность, в которой было вместе столько величественного и прелестного. Найдется ли хоть один человек, который при имени Марии Стюарт не увидел бы перед собой ее образа так же, как в юности он видит свою возлюбленную, а в старости нежно любимую дочь? Даже те, которые чувствуют себя вынужденными верить всему или хоть многому из того, что говорят о ней ее враги, не могут вспомнить без вздоха о Марии Стюарт. Ее лицо выражало все, только не наклонность к гнусным порокам и преступлениям, в которых обвиняли ее при жизни и которые до сих пор продолжают, если не чернить, то, по крайней мере, затемнять ее память. Ее высокий открытый лоб, грациозно очерченные брови, до того правильные, что самая правильность могла бы придать ее лицу бесцветность, если бы не чудные карие глаза, казалось, говорившие без слов, красивый греческий нос, небольшой рот, до того прелестный, что из него, по-видимому, возможно было услышать только приятное, подбородок с ямочкой посередине, стройный, как у лебедя, шея. Все это взятое вместе составляло красоту, подобную которой трудно было найти среди знатных женщин, приковывающих к себе, благодаря своему высокому положению, общее и нераздельное внимание. Напрасно стали бы говорить, что портреты, какие сохранились от этой замечательной женщины, не похожи один на другой. Несмотря на различия, во всех их есть характерные черты, сразу приводящие на память тот образ, который возникал перед нами, когда мы в первый раз читали историю Марии Стюарт, и который запечатлелся в нас благодаря многим виденным портретам. Мы не можем смотреть на худшие из них, не сознавая, что при всех его недостатках он все-таки изображает королеву Марию. Немалым доказательством могущества ее красоты служит то обстоятельство, что после такого долгого промежутка времени она служит до сих пор предметом не только восхищения, но и горячего, можно сказать, рыцарского поклонения. Мы знаем, что в числе тех, которые в позднейшие времена составили себе самое неблагоприятное мнение об ее характере, многие желали бы видеть Марию и подивиться ее красоте, подобно ее палачу, желавшему поцеловать руку той, над которой он должен был исполнить страшную казнь. Когда леди Локливен и Роланд вошли в сад, Мария Стюарт пошла навстречу своей хозяйке. Она была в глубоком трауре. Леди Локливен старалась скрыть обычное чувство нерасположения, которое питала к своей гости, под маской почтительного равнодушия. Ей не раз приходилось убеждаться в превосходстве над собой своей противницы. Мария отлично умела пользоваться саркастическими шутками, которыми нередко мстят женщины за наносимые им оскорбления. Королева Мария была одарена в высшей степени саркастическим умом, но этот дар был для нее пагубен. Ее колкости и сарказмы доставляли ей минутное торжество над врагами, раздражали их до последней степени, и они мстили ей жестокими оскорблениями. Известно, что письмо, написанное ею Елизавете, побудило английскую королеву ускорить смерть Марии. В этом письме шотландская королева жестоко издевается над своей ревнивой соперницей и над графиней Шрюсбери и выставляет их в самом смешном виде. Приблизившись к королеве, Леди Локливен церемонно поклонилась ей. Королева ответила ей легким наклонением головы и сказала: «Мы сегодня счастливы. Наша любезная хозяйка является к нам в необычный час и в такое время, когда нам дозволено пользоваться прогулкой наедине. Но доброй хозяйке нашей известно, что она имеет право являться к нам когда угодно, и потому ей нет надобности просить на то нашего разрешения. Очень жаль, что мое появление в необычный час подало вашей светлости повод обвинять меня в навязчивости», — ответила леди Локливен. «Я пришла только известить вас о прибытии нового лица, которое поступит в вашу свиту». При этих словах она указала на Роланда. «А к такому обстоятельству дамы редко остаются равнодушны». «О, в таком случае прошу прощения у вас, миледи», — сказала королева, «и склоняюсь до земли перед добротою моих дворян, если не вернее будет назвать их моими повелителями. Я им несказанно обязана за такую значительную прибавку к моей свите». «Они действительно стараются угодить вашей светлости», — отвечала леди Локливен. «Может быть, они даже рискуют нарушить этим требования благоразумной политики, но я надеюсь, что ваша светлость не поймет ложных их поступков». «Ни в каком случае», — возразила королева, — «это совершенно невозможно. Доброта, позволяющая дочери стольких королей и до сих пор королеве своего государства иметь свиту, состоящую из двух прислужниц и пажа, эта доброта, говорю я, так велика, что Мария Стюарт не в состоянии возблагодарить за нее. Подумайте, теперь моя свита, если бы к ней прибавить еще докладчика и двух лакеев в синих ливреях, равняется той, какую имеют все провинциалки-дворянки в этом вашем Файвском округе. Но при всей моей радости я не должна забывать, что эта прибавка к моей свите наделает лишних хлопот нашей доброй хозяйке и всему дому Локливенскому. Вероятно, это-то и беспокоит вас, миледи. Я замечаю, что лицо ваше сегодня более хмуро, чем обыкновенно. Но развеселитесь. В Шотландском королевстве немало прекрасных замков. Я не сомневаюсь, что любящий сын ваш и не менее любящий брат мой подарит доброму рыцарю, вашему супругу, лучшие из них, скорее, чем согласиться, чтобы Марию попросили выехать из этого гостеприимного замка за неимением средств содержать ее здесь. «Дугласы Локливенские, ваша светлость», — отвечала леди, «умели в течение многих столетий исполнять свой долг, не ожидая за то награды, даже и тогда, когда он был сопряжен не только с хлопотами, но и с опасностями». «О нет, вы слишком совестливы, дорогая леди Локливен», — сказала королева. «Прошу вас, примите лучший замок». «На что же может королева Шотландская содержать великолепный двор, как не на доходы собственных своих коронных земель? И кому же позаботиться о потребностях матери, как не любящему сыну ее, лорду Муррею, который имеет к тому полную возможность? Или, может быть, ваше чело туманит мысль об опасностях, сопряженных с вашими обязанностями, как вы сейчас сказали? Об этом я не спорю. Конечно, прибавка мальчика к отряду моих телохранителей, состоявшему до сих пор исключительно из женщин, события весьма опасные. Вероятно, по этой причине лорд Линдсей и не решился приехать в замок, где сосредоточены такие грозные силы, не заручившись, в свою очередь, надлежащим числом воинов». Леди Локливен вздрогнула при этих словах, и на лице ее выразилось заметное удивление. Королева взглянула на нее и вдруг, гордо выпрямив свой стан и изменив иронический, притворно любезный тон на строгий и повелительный, продолжала с истинно царственным величием: «Да, леди Локливен, я знаю, что Рутвин уже в замке и что лорд Линдсей ждет на берегу большой лодки, которая перевезла бы его сюда с сэром Робертом Мельвиллем и со всею свитою. Для чего они приехали сюда и почему меня, как бы требовало простое приличие, не предупредили о их прибытии?» «Причину их приезда они должны объяснить сами», — отвечала леди Локливен. «Что же касается доформального извещения о их прибытии, то оно не нужно, так как у вашей светлости есть приближенные, которые отлично исполняют обязанности шпионов». «Увы, бедная Флейминг», — сказала королева, обращаясь к старшей из своих фрейлин, — «тебя предадут суду, приговорят к смерти и повесят как шпиона, за то, что ты случайно проходил мимо, в то время как леди Локливен разговаривала громко со своим рулевым Ренделем. Затыкай себе впредь уши, бедняжка, если хочешь сохранить их. Не то тебе, пожалуй, придется их лишиться. Помни, в замке Локливенском уши и языки должны существовать только для виду. Наша добрая хозяйка может слушать, равно как и говорить, за всех нас. Мы избавляем вас от обязанности находиться долей при нас, миледи, прибавила она, обращаясь к леди Локливен. Мы должны удалиться, чтобы приготовиться к свиданию с нашими мятежными лордами. Мы дадим им аудиенцию в комнате рядом со спальней. А вы, молодой человек, обратилась она к Роланду, сразу изменив свой саркастический тон на добродушно-шутливый. Вы, который составляете весь мужской персонал нашего двора, начиная с обергофмейстера и кончая последним мальчиком на побегушках, следуйте за нами и помогите нам приготовить все для приема. Сказав это, она медленно пошла по дороге к замку. Леди Локливен посмотрела ей вслед со злобной улыбкой и прошептала, повторяя последние слова королевы. «Весь мужской персонал твоего двора. Хорошо бы, если бы этот персонал никогда не был многочисленнее». Затем, увидев, что она стояла Роланду на дороге, леди Локливен отодвинулась, чтобы дать ему пройти, и прибавила. «А ты что стоишь? Кажется, уже начал подслушивать. Ступай за своей госпожой, любимчик. Если хочешь, передай ей, что я сейчас сказала». Роланд, не ответив ни слова, быстро пошел за своей госпожой и ее фрейлинами, как раз входившими в это время в дверь, которая вела из сада в замок. Они поднялись по витой лестнице во второй этаж, где находились три проходные комнаты, составлявшие помещение заключенной принцессы. Первая из этих трех комнат, небольшая, служила переднюю, вторая, довольно обширная, гостиную, третья — спальню. Из гостиной же вела дверь в маленькую комнатку, в которой спали фрейлины. Войдя в переднюю, Роланд остался здесь и стал ожидать дальнейших приказаний. Из окна он увидел, как подъехали к берегу Линдсей и Мельвиль со свитою, и как навстречу им вышел из ворот третий дворянин, в виде которого Линдсей воскликнул своим громким, резким голосом: «Вы опередили нас, лорд Рутвен!» Но в эту минуту внимание пажа было отвлечено раздававшимися в соседней комнате истерическими рыданиями и испуганными женскими голосами. Роланд бросился на помощь. Войдя в комнату, он увидел, что королева была в сильнейшем истерическом припадке. Она полулежала в большом кресле возле дверей. Старшая фрейлина поддерживала ее, а младшая примачивала ей голову водой, с которой смешивались крупные слезы, падавшие из ее глаз. «Скорее, молодой человек», — сказала старшая фрейлина, увидев Роланда, — «бегите, зовите на помощь, с ней обморок». «Нет, нет», — проговорила королева слабым, разбитым голосом, — «не зовите никого, прошу вас, я не хочу свидетелей. Это сейчас пройдет. Мне уже лучше». И действительно, сделав над собой ужасное усилие, как будто она боролась за свою жизнь, королева приподнялась на кресле, видимо, стараясь успокоиться. Но все черты лица ее судорожно передергивались. Прошло несколько минут, и она совсем оправилась. «Я стыжусь своей слабости», — сказала она, взяв за руки обеих фрейлин. «Я напугала вас, бедные мои, но теперь все прошло. Я опять Мария Стюарт». Голос этого свирепого человека, уверенность, что от него мне нечего ждать, кроме дерзости, фамилия им названная, причина их приезда, все это может служить оправданием моей минутной слабости, но она должна быть только минутной. Мария сдернула с головы чепчик, сбившийся на бок во время ее истерического припадка, и ее густые, волнистые темно-каштановые волосы в беспорядке рассыпались во все стороны. Расправив их своими тонкими пальцами, она поднялась с кресла и встала перед своими приближенными, подобно вдохновенной греческой пророчице. Вся она, казалось, дышала горем и гордостью. На губах играла улыбка, а в глазах сверкали слезы. «Мы плохо обставлены», — сказала она, — «для того, чтобы принимать наших мятежных подданных. Но насколько это возможно, постараемся явиться перед ними, как прилично королеве. Идите за мной, мои милые», — обратилась она к фрейлинам. «Как это поется в твоей любимой песне, моя Флеминг? Идите, девушки, в мою уборную и причешите мои каштановые волосы, которыми могу похвастаться». «Увы», — прибавила она, повторив с улыбкой эти строки старинной песни, «насилие уже отняло от меня все украшения, приличные моему сану, а тех немногих, какие дала мне природа, лишили меня горя и страх». С этими словами она опять провела рукой по шелковистым волосам, скрывавшим ее шею и высокую грудь. И в горе своем она еще не вполне утратила сознание своей несравненной красоты. На Роланда, молодого неопытного юношу, одаренного от природы глубоким пониманием всего возвышенного и прекрасного, эта прелестная женщина произвела впечатление, подобное чарам волшебницы. Он стоял, словно прикованный к месту, искренне сочувствуя королеве, горя желанием рискнуть своей жизнью в защиту этой красавицы. Мария Стюарт была воспитана во Франции, знала, какое впечатление производит ее красота. Она была королевой, еще шотландской королевой, для которой понимание характеров необходимо, чтобы царствовать так же, как воздух, чтобы жить. Поэтому она, скорее, чем всякая другая женщина, могла сразу угадать обаяние, производимое ею на всех, и пользоваться вытекающими из этого выгодами. Бросив на Роланда взгляд, способный тронуть каменное сердце, она сказала ласковым голосом, в котором, кроме желания привлечь его на свою сторону, проглядывала отчасти и искреннее расположение к нему. «Мой бедный мальчик, ты нам чужой. Тебя прислали в это мрачное место, оторвав, быть может, от матери, от сестры, от возлюбленной, с которой ты мог бы весело танцевать на празднествах. Мне грустно за тебя, но ты — единственный мужчина в моей малочисленной свите. Будешь ли ты повиноваться моим приказаниям?» «Буду, Ваше Величество, хотя бы это стоило мне жизни», — отвечал Грэм с твердой решимостью. «Поди же, встань у дверей передней», — сказала она, «и не пускай их ко мне до тех пор, пока они не станут ломиться насильно, пока я не успею прилично одеться, чтобы принять этих непрошенных гостей. Чтобы попасть к вам, они должны будут переступить через мой труп», — ответил Роланд с жаром. Все сомнения относительно того, как ему держать себя, исчезли под впечатлением настоящей минуты. «Нет-нет, юноша, этого не нужно», — сказала королева. «Не только прошу тебя, приказываю тебе не губить себя таким сопротивлением. Если вблизи меня есть один верный подданный, а в них я очень нуждаюсь, то я должна заботиться о его безопасности. Не сопротивляйся этим мятежникам до того, чтобы рисковать жизнью. Доведи их только до постыдной решимости прибегнуть к насилию, и тогда уступи. Я этого требую. Помни же мои приказания». Сказав эти слова с милостивой улыбкой, она ушла к себе в спальню. Фрейлины пошли за ней, но младшая, прежде чем выйти, остановилась на секунду и сделала Роланду знак рукой. Он давно уже знал, что это была Екатерина Сейтон. Это обстоятельство не могло особенно удивить догадливого юношу, не забывшего таинственного разговора между Магдаленой Грэм и бывшую настоятельницей, которую удалось ему услышать в разрушенном монастыре. Встреча его с Екатериной в месте заключения королевы служила как бы объяснением этого разговора. Но впечатление, которое произвела на него Мария Стюарт, было так сильно, что на время заглушило в нем даже чувство влюбленного. Только тогда, когда Екатерина ушла из комнаты, Роланд начал раздумывать, в какие отношения должны они стать друг к другу. Она подняла руку, словно хотела приказать что-то, — думал он. Может быть, она собиралась подтвердить во мне готовность служить королеве? Кто ее знает? Во всяком случае, этот жест вряд ли значит, что она не прочь поступить со мной так же, как обошлась в гостинице с парнем во фризовой куртке и с бедным Адамом Вудкоком. Но об этом после. Теперь нужно прежде всего оправдать доверие, с каким отнеслась ко мне несчастная королева. Я думаю, сам лорд Муррей нашел бы, что долг верного пажа — защищать свою госпожу от тех, которые хотят вломиться к ней насильно. Он вышел в маленькую переднюю, запер на ключ и на задвижку дверь, выходившую на крыльцо, и сам сел на скамью в ожидании, что будет. Ждать пришлось ему недолго. Вскоре на лестнице послышались шаги. Чья-то грубая сильная рука попробовала сначала отворить дверь, потом начала стучать. Резкий голос крикнул: «Эй, вы, кто там есть? Отворяйте дверь!» «Зачем и почему приказанию?» — спросил Паш. «Должен я отворить дверь в покое королевы Шотландской?» И ответа сначала не было. Стук возобновился с такой силой, что крепкая дверь затряслась на петлях. Наконец тот же голос ответил: «Отворите, не то плохо будет. Лорд Линдсей хочет поговорить с Марией Шотландской». «Лорд Линдсей, как шотландский дворянин, — возразил Роланд, — должен выждать, пока государыне угодно будет принять его». За дверями послышался жаркий спор. Роланд ясно различил грубый резкий голос лорда Линдсея, которого старался уговорить сэр Роберт Мельвиль. «Нет-нет-нет», — кричал первый, — «говорю тебе нет. Я скорее вышибу дверь петардой, чем допущу, чтобы распутная женщина смела мне противиться и чтоб дерзкий лакеишка смеялся мне в глаза». «По крайней мере, позвольте мне поговорить с ним», — убеждал его сэр Роберт. «Насилие против благородной леди запятнает герб ваш навсегда. Или подождите, пока придет лорд Рутвен». «Не хочу я ждать», — упрямо возражал Линдсей. «Давно пора нам кончить дело и вернуться в Эдинбург. Там ждет нас государственный совет. Впрочем, веди, пожалуй, переговоры, если хочешь», — наконец прибавил он, «а я пойду скажу, чтобы мои солдаты приготовили петарду. Я запасся, ехавши сюда, хорошим порохом, не хуже того, каким взорвали Фильдскую церковь». «Ради бога, имейте терпение», — сказал Мельвиль и, подойдя к двери, проговорил: «Известите королеву, что я, ее верный слуга, Роберт Мельвиль, прошу ради ее самой и ввиду предупреждения худших последствий приказать отворить дверь и впустить лорда Линдсея, который приехал к ней с поручением от Государственного совета. Я передам слова вашей королеве», — сказал Паш, «и сообщу вам ответ ее величества». Сказав это, он пошел во внутренние комнаты и, подойдя к дверям спальни, тихо постучался. Ему отворила старшая фрейлина, которой он передал поручение сэра Роберта. Она пошла в спальню и, вернувшись оттуда, сказала, что королева разрешает впустить лорда Линдсея и сэра Роберта Мельвиля. Роланд пошел в переднюю и отворил дверь. Лорд Линдсей вошел гордо, как воин, пробивший себе дорогу в защищаемую неприятелем крепость. Мельвиль шел за ним медленно, опустив голову с видом глубокого уныния. «Призываю вас в свидетели», — сказал Паш сэру Роберту, когда он проходил мимо него. «Передайте, кому хотите, что, если бы не приказание королевы отворить дверь, я защищал бы ее до последних сил, до последней капли крови против всей Шотландии». «Молчите, молодой человек», — отвечал Мельвиль строгим укоризненным тоном. «Не подливайте масла в огонь. Теперь не время выставлять на показ ваше ребяческое рыцарство». Лорд Линдсей, между тем, вошел в приемную и, не видя никого, остановился посреди комнаты. «Она все еще не вышла», — сказал он Мельвилю. «Как вы назовете такое издевательство над нами?» «Имейте терпение, милорд», — отвечал сэр Роберт. «Спешить нечего. Лорд Рутвен еще не сошел вниз». В эту минуту дверь из спальни отворилась. Королева Мария вышла и сделала несколько шагов навстречу посетителям, свойственную ею грацией и величием. По-видимому, она вовсе не была смущена ни их посещением, ни грубостью, с какой они хотели вломиться к ней. Она была в черном бархатном платье, невысокие брыжи оставляли открытой ее прелестную шею, но совершенно закрывали грудь. На голове у нее был небольшой кружевной чепчик. Прозрачное белое покрывало, спускаясь с плеч, не спадало широкими складками вдоль длинного черного платья так, что его легко можно было накинуть на голову и закрыть им лицо и всю фигуру. На шее у ней был золотой крест, на поясе висели четки из черного дерева с золотом. Обе фрейлины следовали за ней, и все время, пока продолжалось совещание, стояли позади нее. Даже лорд Линдсей, известный своей суровостью, невольно возымел к ней уважение при виде ее невозмутимого спокойствия и величия. Он ожидал увидеть ее вне себя от бессильного гнева или в порыве горького отчаяния, или, наконец, трепещущую от страха. «Мы задержали вас, лорд Линдсей», — сказала она, отвечая с достоинством на его неловкий поклон. «Но женщины не любят принимать посетителей, не употребив перед тем хоть несколько минут на свой туалет. Мужчины, милорд, конечно, обращают менее внимания на такие пустые формальности». При этих словах лорд Линдсей невольно окинул взором свой запыленный костюм и пробормотал в свое оправдание, что он прямо с дороги. На поклон сэра Роберта Мельвиля королева ответила любезно, даже ласково. Наступила минута молчания. Лорд Линдсей то и дело посматривал на дверь, ожидая с заметным нетерпением третьего члена их посольства. Одна только королева не казалась смущенную. Как бы желая прервать молчание, она взглянула на громадный неуклюжий меч, висевший на шее у лорда Линдсея, и сказала ему: «У вас надежный и веский спутник, милорд. Надеюсь, вы не ожидали встретить здесь врагов, против которых могло бы пригодиться вам такое грозное оружие. Мне кажется, это довольно странное украшение для того, чтобы являться ко двору королевы. Хотя я, как женщина из рода Стюартов, не боюсь мечей». «Этот меч, миледи, не впервые появляется в доме Стюартов», — отвечал Линдсей. Он повернул свое оружие так, что острие его коснулось пола и оперся одной рукой на громадную рукоятку. «Очень может быть», — отвечала королева. «Он, вероятно, оказывал услуги моим предкам. Ваши предки, милорд, были люди, преданные престолу». «Да, миледи, он оказывал услуги», — отвечал Линдсей. «Но такие, каких королей не любят ни признавать, ни награждать. Это были такие услуги, какие нож оказывает дереву, когда обрубает у него по самую сердцевину лишние ветви, высасывающие из него попусту соки и тем лишающие его питания». «Вы говорите загадками, милорд», — отвечала королева. «Надеюсь, в разгадке нет смысла оскорбительного для меня». «Я сейчас объясню вам смысл их, миледи», — отвечал Линдсей. «И вы сами рассудите, насколько он может быть для вас оскорбителен. Этим славным мечом опоясан был Арчибальд Дуглас, граф Ангус, в тот памятный день, когда он вытащил из покоев вашего прадеда Иакова III толпу любимцев, льстецов и прихлебателей и перевешал их на Лаудерском мосту для страстки всем подобным гадам, которые вперед захотели бы приблизиться к шотландскому престолу. Этим оружием тот же самый неуклонный защитник шотландской чести и шотландского дворянства убил одним ударом Спенса Кильспинди, приближенного вашего деда, Иакова IV, за то, что он осмелился отозваться о нем легкомысленно в присутствии короля. Они бились близ Фалосского ручья. Дуглас ударил этим мечом своего противника по бедру и отсек его так же, как мальчик под пасок отсекает веточку от молодого дерева». «Милорд», — сказала королева краснея, — «мои нервы так крепки, что не содрогнулись даже от этого ужасного рассказа. Но позвольте мне спросить, каким образом такой знаменитый клинок перешел из дома Дугласов к дому Линдсеев? Мне кажется, его следовало бы хранить как святыню той фамилии, которая думала, что все затеянное ею против ее королей сделано на пользу Отечества». «Нет, миледи, не предлагайте такого вопроса лорду Линдсею», — с беспокойством вмешался в разговор сэр Роберт. «А вы, милорд, ради стыда, ради простого приличия, не отвечайте на него». «Пора этой леди узнать правду», — возразил лорд Линдсей. «И будьте уверены, милорд», — сказала королева, «эта леди не рассердится, что бы вы ей не сообщили. Бывают случаи, когда справедливый гнев уступает место справедливому презрению». «Узнайте же», — сказал Линдсей, «что на поле Карбери-Гильском, когда лживый и гнусный изменник и убийца Иаков граф Ботвель, прозванный в насмешку герцогом Оркнеем, предложил вызвать на поединок того члена дворянской корпорации, который явится за тем, чтобы предать его суду, я принял его вызов. Благородный лорд Мортон подарил мне свой меч для этого боя. О, клянусь небом, если бы его дерзость была хоть на волос больше, или трусость хоть на волос меньше, я так славно отделал бы изменника этим оружием, что собаки и ворона нашли бы себе пищу, разрезанную на мелкие куски». При имени Ботвеля, напомнившем ей о позоре, стольких преступлениях и бедствиях, королева чуть было не утратила самообладание. Но долгая, хвастливая речь Линция дала ей время оправиться, и она ответила с холодным презрением. «Легко убить врага, который и не желает вступать в борьбу. Но если бы Мария Стюарт получила в наследство меч своего отца, так же, как его скипетр, храбрейший из ее мятежных подданных не стал бы жаловаться, что ему нет противника, равного по смелости. Извините, милорд, если я сокращу этот разговор. Краткого описания кровавой битвы достаточно, чтобы удовлетворить женскому любопытству. Если лорду Линсею нечего рассказать нам, кроме того, какие подвиги совершал старый Дуглас, и как бы сам он мог сравниться с ним в таких великих делах, если только позволило бы время и представился удобный случай, то мы уйдем, и вы, Флеминг, докончите читать нам маленькую брошюру о хвостовстве испанцев, которую мы начали сегодня». «Подождите, миледи», — сказал Линдси, краснея в свою очередь. «Я слишком хорошо знаю ваше остроумие, и, конечно, не для того приехал сюда, чтобы вы изощряли его на мне, в ущерб моей чести. Лорд Рутвен, я и сэр Роберт Мельвиль приехали к вашей светлости от имени Тайного Совета предложить вам нечто очень важное, касающееся безопасности собственной вашей жизни и благосостояния государства». «От имени Тайного Совета?» — повторила королева. «Каким образом могло возникнуть такое учреждение, и чьим именем может оно действовать, когда я, которая одна могла бы облечь его такой властью, нахожусь здесь, в заключении?» «Но все равно. Мария Стюарт готова согласиться на все, что может содействовать благосостоянию Шотландии, с чьей стороны ни было бы сделано такое предложение. Что же касается до собственной ее жизни, то она жила уже довольно, чтобы утомиться жизнью, хотя ей всего еще 25 лет. Но где же ваш товарищ, милорд? Почему он медлит?» «Он идет, миледи», — отвечал Мельвиль. В эту минуту в комнату вошел лорд Рутвен, держа в руках пакет. Увидя его, королева побледнела, но, употребив страшное усилие, превозмогла свое смущение и спокойно ответила на его поклон. Вместе с ним вошел в комнату Джордж Дуглас, младший сын рыцаря Локлевенского, исполнявший в замке в отсутствие отца и братьев должность сенешала под руководством бабушки своей, леди Локлевен.